Послесловие. Голиаф – роман альтернативной истории, поэтому большинство его персонажей, фабрикатов и машин – мое собственное изобретение. Однако история места и событий смоделирована близко к реалиям Первой мировой войны, а некоторые из персонажей – вполне реальные люди. Вот вам беглый обзор того, что в этом романе почерпнуто из действительности, а что вымышлено. 30 июня 1908 года, примерно в 7 часов 14 минут утра, в сибирской глуши взорвался огромный огненный шар. Сила взрыва была такова, что за сотни километров от того места валило с ног людей и вышибало стекла из окон. Из-за географической отдаленности тот случай в Тунгуске изучался учеными долгие годы, и лишь недавно было с достоверностью определено, что те гигантские разрушения были вызваны падением метеорита. Или же то был осколок кометы, конкретно так и не установлено. За истекшие десятилетия о причинах того события выдвигалось множество гипотез, от высадки пришельцев до черных дыр антиматерии, а то и вовсе экспериментов, проводимых великим изобретателем Николой Теслой. В 1914 году Тесла имел мировую известность. Проживающий в Нью-Йорке сербский эмигрант, он работал над множеством изобретений, в том числе и над лучами смерти, которые, как он надеялся, могли свести к нулю все войны как таковые. С 1901 года его основным проектом была башня Вордленклифт, огромных размеров электрическое сооружение на Лонг-Айленде, посредством которого он рассчитывал бесплатно передавать электричество по всему миру и далеко за его пределами. Но к 1914 году финансовое положение Теслы пошатнулось, и он начал все громче и настойчивее заявлять, чего бы он мог добиться, если бы. В итоге башня так и осталась недостроена. А в 1915 году земля, на которой она стояла, за долги отошла под строительство отеля Уолдорф Астория. Да-да, обиталище ученого-эксцентрика ушло на покрытие гостиничного счета. В 1917 году башня была разрушена американскими властями, опасавшимися, что ее в качестве ретранслятора или навигационного пункта могут использовать германцы. Газетные магнаты Уильям Рэндольф Хёрст и Джозеф Пулитцер отчаянно конкурировали между собой многие десятилетия. Оба снискали себе славу королей желтой прессы, скандальных публикаций и раздутых сенсаций с достаточно вольной трактовкой фактов. Как и здесь в Голиафе, Хёрст был ярым противником вступления США в Первую мировую войну. Он же славился любовью к кинематографу, зарекомендовав себя как создатель сериала «Опасности Паулины». Первая серия фактически цитируется здесь, где впервые в кинематографе применил эффект так называемого подвеса. Находка, за которую перед этим человеком снимаю шляпу, в том числе и я. Адела Роджерс Сент-Джонс была девушкой-репортером периодически изданий Хёрста, и не только его одного, фактически с 19 лет и без малого до 70. В Голиафе ей 20, и хотя в жизни она к той поре была уже замужем, я из некоего каприза изменил историю и оставил ее незамужней. Тем не менее, история о том, как было порвано ее брачное свидетельство, абсолютно правдива. Автобиография Аделы Роджерс Соты, 1969, по-прежнему имеется в широком доступе и сама по себе в буквальном смысле завораживает. Франциско Панчо Вилья являлся видной фигурой мексиканской революции 1910-1920 года. У Вильи в самом деле имелся контракт с Голливудом на съемку его боевых действий, а германские агенты действительно снабжали различные революционные фракции в надежде утвердить в Мехике свое влияние. Итоговое вступление в 1917 году Соединенных Штатов в войну было отчасти инспирировано обнаружением так называемой телеграммы Циммермана, где германская империя сулила помощь Мексике, если та нападет на Соединенные Штаты. Поэтому я счел уместным косвенно задействовать в своем повествовании и мексиканскую революцию. Доктор Мариано Асуэло в действительности не был личным врачом Вильи, зато он был прекрасным писателем, и его новеллы и рассказы о мексиканской революции я бы назвал одними из лучших. Двое японских ученых, упомянутые мной поименно, Сакичи Тойода и Кокичи Мигимото, существовали в действительности. Первый основал компанию, нынче именуемую как Тойота. Исторически реальным лицом является и подручный Хёрста Филипп Фрэнсис. После его смерти выяснилось, что он был урожденным Филиппом Диффендорфом. Маловероятно, чтобы он был германским агентом. Не является он таковым и в Голиафе. Хотя в годы Первой мировой многие американцы с немецкими именами и родословной подвергались гонениям, включая, кстати, и одного из моих прадедушек. Хотя самые важные исторические посылы этой части книги лежат, конечно, не в подобных деталях и даже не в моих фантастических технологиях. Величайшие изменения кроются в тогдашнем ходе самой войны. В реальном мире, где никакой воздушный корабль «Левиафан» не бывал в Стамбуле, а Испанская империя все же примкнула к центральным, жестянческим державам и отрезала поставку провианта России. В ходе длительного кровополитного сражения при Галлиополе русской армии так и не удалось форсировать Босфор и Дарданеллы, и ее боевой пыл был несколько утерян. Ну и, конечно, не было никакой германской атаки на Шурем, штат Нью-Йорк, а потому Соединенные Штаты еще на 3 долгих года сохранили свой нейтралитет. Тем временем война зашла в патовое состояние, и к ее окончанию Европа лежала в руинах, мостя сцену дальнейшим ужасам Второй мировой войны. В конце Голиафа, тем не менее, моя вымышленная, точнее, домысленная, Великая война близится к концу. У германцев становится все меньше союзников, все больше сильных противников. В основном благодаря храбрости офицеров и всего экипажа Левиафана. Европе в итоге удается выбраться из войны не в таком плачевном состоянии, в каком она оказалась в действительности, а следовательно, менее уязвимой для трагедий, которым еще лишь суждено было произойти. Жаль только, что Алик и Дерин не в силах предвидеть наш сюжет и узнать, сколь значительно они повлияли на ход истории. А впрочем, им на тот момент и без того было, а точнее есть, чем заняться. Читал Мартынов Олег. 2015 год.